Около полудня нас пригласили на обед к ламе. Подали опять блюдо пилава и чай с молоком и солью. Во время прогулки я заметил пасущихся баранов и коз вместе с верблюдами и спросил хозяина, как он достает мясо и молоко. «Иногда отнимаем у китайцев, когда они гонят цидзин голо гурты баранов и коз. Иногда доставляет нам баранов один хороший монгол. Но молоко это верблюжье. У нас есть хорошая верблюдица». К чаю мы захватили своих сухарей и китайских печений, так как заметили, что у хозяев имеется только дзамба. «У нас бывает иногда даже свежий хлеб», — заметил лама по поводу нашего угощения. «Но сейчас запас муки кончился». «Нет ли у вас лишней? Я вижу, вы люди запасливые». Я сказал, что мы везем муку для баурсаков и лапши, и что фунтов 15 я смогу уступить в расчете, что у монголов на Эдзинголе мука найдется. За чаем я спросил, чем обусловлена его ненависть к китайцам. 5 лет назад я дал обет мстить китайским купцам и чиновникам за своего отца, сестер и брата, и отнимать у них деньги, чтобы выкупить сестер и брата из неволи. Тебе я могу рассказать, как это случилось. Семья моя родом из Наньшаня. Отец у меня тангут, а мать монголка. Семья наша была бедная, и отец охранял табун коней китайского амбаня города Ганьчжоу. Меня, старшего сына, отец отдал в большой монастырь Чертентон на реке Тетунг, и я стал ламой. Вместе с монгольскими богомольцами я поехал в Лхасу и пробыл в монастыре Далай-ламы 2 года. Вернувшись, я посетил свою семью, но не застал никого. Оказалось, что Амбань получил место начальника в Улясутае и взял туда моего отца вместе с семьей и табуном для той же службы. 1,5 года спустя меня послали в один из монастырей Хангая, так как я хотел жить ближе к семье. Я побывал у Амбаня и от чиновников узнал ужасную историю. В первую же зиму после переселения отца случилась страшная гололедица в той местности, где он пас табун Амбаня. Ты, конечно, знаешь, что в Монголии гололедица зимой – несчастье. Скот пасется и зимой на подножном корму, потому что сена монголы не имеют. Когда трава покрыта слоем льда, скот гибнет от голода. Мороз держался, кони худели, начали падать. Отец пришел в отчаяние и погнал табун в Улясутай, где у Амбаня был запас сена. Но по пути пало еще много лошадей. В Улясутай отец пригнал только 1/3 табуна. И хотя отец был невиновен в несчастье, его посадили в тюрьму в грязную яму, где он вскоре умер, а 2 сестер и брата Амбань отправил в Пекин и продал Багдыхану. Сестер в гарем, а мальчика в рабство, чтобы покрыть убытки, причиненные отцом. Когда я узнал это, я дал обет. Взять у китайских купцов силы и деньги, чтобы выкупить пленников. В монастырь, куда я был послан, я не вернулся, а составил отряд из монголов и тангутов, также обиженных китайскими властями, и построил с ними эту крепость. 4-й год мы живем здесь в пустыне. Но через 1 или 2 у меня будет довольно денег, чтобы ехать в Пекин и снабдить помощников деньгами для обзаведения юртой, скотом и семьей. Мы выслушали этот рассказ и не могли не извинить деятельности черного ламы, пострадавшего от такого произвола китайского амбаня. «Где же вы сбываете товары?» «В Баркуле и Хами у меня есть доверенные купцы, которые принимают от нас товар с большой уступкой». «А выдать тебя амбанем они не могут?» «Не посмеют. А место нашей крепости они не знают. И товар им привозят не мои люди, а посторонние монголы, которые получают его от нас в условленных местах в пустыне». Часа 3 пополудни лама сказал нам, что пора отправляться. Мы дружески простились с ламой, благодарили его за гостеприимство и обещали завернуть к нему на обратном пути и привезти книги, если найдем их в Харахото, и муки Сэдзингола. Верблюдов вывели по одному через ворота в начало ущелья, где построили караван. Рядом с Лопсыном поехал один из монголов ламы. Лопсыну монгол-вожак сообщил, что он открыл и указал это прекрасное место для тайной крепости в пустыне. В этих диких бесплодных горах никто не мог предполагать наличие воды и корма так недалеко от караванной дороги. Выйдя на караванную дорогу, мы ехали по ней часа два ввиду все той же гряды продолжения Тянь-Шаня, то в виде холмов, то представлявшей острые вершины. Потом вожак неожиданно свернул влево, вверх по малозаметной ложбине. Она углублялась и перешла в ущелье, в котором появились кусты тальника, доказывавшие присутствие воды. Ущелье привело нас в котловину среди гор с лужайкой и даже с несколькими тополями, отличное место для ночлега, также незаметное с караванной дороги. Но для больших караванов неудобное своими размерами. Солнце садилось, и проводник простился с нами, хотя мы предлагали ему остаться на ночлег. Начальник велел мне вернуться к ночи. Он ждет ночью китайский караван, и все люди ему нужны. Мы провели на этом месте большую часть дня. Лошади и верблюды хорошо подкормились перед трудным переходом, а мне удалось поохотиться. На склонах котловины, редко посещаемой людьми, ютилось несколько стаек кекликов, горных курочек. Когда я подходил ближе, вся стайка вспархивала и перелетала на противоположный склон. Мне пришлось несколько раз перебегать с одного склона на другой, выслеживая птиц, в чем мне с азартом помогали оба мальчика, пытавшиеся поймать кеклика руками. За два часа охоты все-таки удалось подстрелить десяток. Лопсин предложил взять в помощь собачку, но она только мешала. Бегала слишком быстро и вызывала переполох в стайке и быстрый взлет ее. В три часа тронулись в трудный переход через Гоби. Напоили животных, наполнили бочонки и выехали на караванную дорогу. Этот переход мы выполнили, как и прошлый, с ночной остановкой на три часа в пустыне без развьючки и разбивки палатки. Для лошадей привезли несколько пучков тростника, срезанного на лужайке, а для огня — хворосту. На следующий день, только часам к десяти, мы закончили переход. Пройденное Гоби имело такой же характер черной мелкощебневой пустыни, как описано выше. На дальнейшем пути до Эйдзин-Гола, еще семь дней, больших безводных переходов уже не было. Но местность имела тот же унылый характер. Слева, то есть на севере, тянулись скалистые гряды продолжения Тянь-Шаня. Справа на юге появились вдали гряды Бей-Шаня, который отделяет Тянь-Шань от пояса оазисов подножия Нань-Шаня и на западе доходит до Эйдзин-Гола. Промежуток между теми и другими горами, по которому шла караванная дорога, представлял пустынную равнину со скудной растительностью, покрытую черным щебнем.